Герцогиня, возбужденная всеми этими вестями, немедленно отправилась во дворец благодарить принцессу. Когда она вошла в приемную, дежурная фрейлина вручила ей золотой ключик, который полагалось носить у пояса как знак высших полномочий во дворцовых покоях, отведенных для принцессы. Клара Паолина поспешила отослать всех и, оставшись наедине с герцогиней, некоторое время упорно избегала объяснений и говорила только намеками. Герцогиня, не понимая, что все это значит, отвечала весьма сдержанно. Наконец, принцесса расплакалась и, бросившись в объятия своего друга, воскликнула: «Опять начинаются для меня горькие дни. Сын будет обращаться со мной еще хуже, чем муж». «Я этого не допущу», — с горячностью ответила герцогиня. «Но прежде всего, соблаговолите, ваше высочество, принять от меня почтительное изъявление моей глубокой признательности». «Что вы этим хотите сказать?» — тревожно спросила принцесса, боясь услышать просьбу об отставке. «Я хочу попросить, чтобы всякий раз, как вы разрешите мне повернуть вправо качающуюся головку вон того китайского болванчика, что стоит на камине, мне дозволено было называть вещи истинными их именами». «И только, дорогая моя герцогиня», — воскликнула Клара Паолина. Поднявшись с места, она подбежала к болванчику и сама повернула ему голову. «Говорите же, говорите совершенно свободно, ведь вы моя старшая статсдама», — ласково лепетала она. «Ваше высочество», — сказала герцогиня, «вы прекрасно знаете положение дел, и вам и мне грозят большие опасности. Приговор, вынесенный Фабрицио, не отменен. Следовательно, как только захотят избавиться от меня, а вам нанести оскорбление, моего племянника опять заточат в тюрьму. Наше положение нисколько не улучшилось. Что касается меня лично, то я выхожу замуж за графа, и мы с ним уедем в Неаполь или в Париж. Последнее доказательство неблагодарности, жертвой которой оказался граф, решительно отвратило его от государственных дел. И не будь у меня сочувствия к вам, ваше высочество, я посоветовала бы графу остаться в этом сумасшедшем доме только в том случае, если принц предложит ему очень большие деньги. Дозвольте мне, ваше высочество, объяснить вам, что у графа, когда он вступил на министерский пост, было 130 тысяч франков, а теперь у него едва ли наберется 20 тысяч доходу. Я уже давно, но безуспешно советовала ему позаботиться о своем состоянии. И вот, в мое отсутствие, граф поссорился с главными откупщиками принца, большими мошенниками, заменил их другими мошенниками, и они дали ему за это 800 тысяч франков». «Что?» – удивленно воскликнула принцесса. «Боже мой, как это огорчает меня!» «Ваше высочество», – весьма хладнокровно спросила герцогиня, «прикажете повернуть нос болванчика влево?» «Нет-нет, но, боже мой, это просто ужасно, что такой человек, как граф, решился подобным способом наживать деньги. Если бы он не украл, его презирали бы все честные люди. Боже правый, неужели это возможно?» «Ваше высочество», — продолжала герцогиня, «кроме моего друга, маркиза Крешенцы, у которого 300 или 400 тысяч дохода, здесь все крадут. Да и как не воровать в такой стране, где о важнейших заслугах забывают меньше, чем через месяц? Единственная ощутимая, реальная награда, которая уцелеет и в немилости, — это деньги. Я позволю себе сейчас, ваше высочество, открыть вам ужасные истины». «Говорите». «Разрешаю», — со вздохом произнесла принцесса, «хотя эти истины терзают мне сердце». «Так вот, ваше высочество, ваш сын — человек кристальной души, но он может сделать вас еще несчастнее, чем его отец. У покойного принца был свой склад характера, своя воля, ну, приблизительно как у всех людей. А наш молодой государь не может быть уверен, что его воля через 3 дня не изменится. Следовательно, на него нельзя положиться. Надо постоянно быть возле него и ограждать его от посторонних влияний. Истину эту постичь нетрудно, и, конечно, новая партия ярых монархистов который руководят две умные головы Расси и маркиза Раверси, постарается подыскать для него любовницу. Фаворитки позволят наживаться, раздавать какие-нибудь второстепенные должности, но зато она должна будет отвечать перед этой партией за постоянство монаршей воли. Для того, чтобы я могла чувствовать себя в безопасности при дворе вашего высочества, надо, чтобы Расси изгнали, а имя его предали позору. Кроме того, я хочу, чтобы Фабрицио судили самые честные судьи, каких только можно найти. И если эти господа, как я надеюсь, оправдают Фабрицио, будет вполне естественно разрешить архиепископу сделать его своим коадьютором, а впоследствии преемником. Если же нас постигнет неудача, мы с графом уедем, и на прощание я дам вашему высочеству совет. Никогда не миритесь с негодяем Расси и никогда не выезжайте из владений вашего сына. Сын у вас хороший, и, живя около вас, он не причинит вам большого зла». «Я с величайшим вниманием слушала ваше откровение», — ответила, улыбаясь, принцесса. «Уж не должна ли я сама подыскать любовницу своему сыну?» «Нет, ваше высочество. Постарайтесь только, чтобы у вас ему было весело, веселее, чем в других салонах». Разговор на такие темы тянулся бесконечно. Простодушная, но умная принцесса прозрела. Нарочный, посланный герцогиней, сообщил Фабрицио, что он может въехать в город, но украдкой. В Парме его почти никто не видел. Переодетый крестьянином, он проводил все свое время в дощатой ловчонке торговца каштанами, приютившейся под деревьями бульвара против ворот крепости.